когда можно было с утра до вечера вести с ней мысленный диалог, что-то рассказывать или обсуждать, например, проект будущего замка. И от этого было хорошо, радостно. Теперь же рядом была уже вычеркнута из жизни пленница. Женщина, которую он когда-то ждал, искал, готовый принести в жертву давнюю свою мечту, призрака с каштановыми волосами. И стоило материализоваться этому призраку, как тут же вернулась из небытия и она, чтобы повиснуть на шее камнем. И нельзя было порвать с ней, как с той кухаркой, выбросив в воду трубку радиотелефона. Да еще привела с собой сестру. Они пришли как наказание, и крест этот придется нести. Нельзя бросать того, кого вольно или невольно приручил. Смирив себя, Ярослав беспокойно глянул из своей каменоломни и увидел, как из каминной трубы пошел дым. Послышался стук топора, и скоро из-за штабеля камней появилась пленница. Она взобралась по осыпи, села на край ямы и испытующе молчала, пока он делал вид, что работает. «Мы приготовили ужин», — доложила она, убедившись по каким-то своим приметам, что он больше не сердится. «Ты, наверное, устал и хочешь есть?» «Я не стану больше прогонять вас», — сказал Ярослав. «Живите сколько хотите, если вам здесь хорошо». «Нам здесь очень хорошо!» — воскликнула она, обняла его и поцеловала в пыльную щеку. «Где ты? Там хорошо будет всем!» «Прости, но нельзя льстить так грубо!» — заметил он. «Сказал же! Не прогоняю, живите! И не надо мне никакой благодарности!» «Ты не подумай! Мы пришли...» «Ну, в общем, сексуальных притязаний не будет, гарантирую. Мы просто будем жить рядом с тобой, чтобы чувствовать твои руки». «Тогда замолчи». «Нет, хочу, чтобы ты понял», — закричала пленница и вновь обратилась рысью. «Понял? Зачем мы здесь? Разве не чувствуешь, мир сошел с ума? Мы погибаем не от войны, не от СПИДа, от вражды между полами. Пол — от слова «половина». Я филолог, и со мной спорить не нужно. А где она, эта половина? Ты первый мужчина из встретившихся нам, у кого есть не только отросток, а мужское начало, руки, разум, душа. Я получала твои письма и не верила. Но когда поехал искать... Если бы ты знал, что такое женская тоска. Миллионы женщин готовы отдать все, чтобы почувствовать мужскую руку. Не отросток, а руку и сердце. Мужчин теперь единицы, и все они живут в заповедниках, как ты. Остальные зарабатывают бабки, пьют, воюют, смотрят порнуху, сидят в тюрьме или на игле, голубые любят друг друга. Ярослав молчал. «Извини, не подозревал, что у тебя такой горький опыт. Казалось, ищешь приключений, острых ощущений, — сказал он. «Искала», — печально призналась пленница. «Все искала. Приключения, ощущения. Знаешь, где я была? В настоящем аду. И вышла из него». «Ад — это что? Колония? Тюрьма?» — осторожно спросил Ярослав. «Нет. Это Олеся недавно освободилась. Ничего страшного. Она сидела, в общем, за проституцию. А я была в настоящем аду, под землей. Там не жарят грешников, не варят их в смоле. Производят на свет грешников, мертвые души и демонов. Земные грешники в сравнении с ними — ангелы. О чем ты? Не понимаю». От голоса ее становилось страшно.